Энгельс, 1941 год. Уничтожение республики. Царь Петр, а затем императрица Екатерина II были очень заинтересованы в том, чтобы в Россию приезжали иностранцы и осваивали пустые земли. Большинству таких переселенцев предлагали земли в Поволжье, недалеко от нынешнего города Саратова. Постепенно тот край превратился в одну из процветающих областей страны. В 1923 году уже в составе РСФСР была образована Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев Поволжья. Тогда едва ли кто предполагал, что пройдет всего 18 лет, и волжским немцам снова предстоит переселение. Секретным приказом Сталина республика была уничтожена. Многих видных деятелей репрессировали. Русская императрица немецкого происхождения Екатерина II заманивала своих земляков в Россию разными посулами. Обещала им освобождение от воинской повинности, разрешила свободу вероисповедания. В 1763 году она выпустила специальный манифест, который узаканивал это переселение. И немецкая беднота, задавленная на родине непомерными феодальными поборами, разорительными войнами, религиозными распрями, поехала в чужую страну. Самое массовое переселение немцев в Поволжье происходило с 1764 и по 1772 год. За эти годы на берега Нижней Волги прибыло около 8 тысяч немецких семей, всего 27 тысяч человек. Однако они столкнулись с немалыми трудностями при освоении новых мест. Летом жара и ветры, зимой суровые морозы. Помощи ниоткуда не поступало, а местные чиновники косо смотрели на переселенцев, язык которых они не понимали. Половина прибывших умерли, но остальные освоились, обжились. К 1782 году на пустовавших землях появились новые деревни, построенные по немецкому образцу. Немцы получили самоуправление. Им было разрешено использовать немецкий язык как разговорный и как деловой. Создавались немецкие школы, культурные центры, появилось издательство. В сельские управы выбирались должностные лица из немцев. Однако их положение зависело от взаимоотношений России с Германией. Власти им не особо доверяли. Особенно это проявилось в годы Первой мировой войны. Царским указом от 13 декабря 1915 года намечалась ликвидация немецких колоний и принудительное переселение их в Сибирь. Февральская революция помешала осуществлению этого плана. 19 октября 1918 года была образована автономная область немцев Поволжья. Первоначально называлась Трудовая коммуна немцев Поволжья в составе РСФСР с административным центром в городе Саратове. А 19 декабря 1923 года она была преобразована в автономную ССР немцев Поволжья со столицей городом Покровск. С 1931 года Энгельс. Все население республики в то время составляло 605 тысяч человек, и за короткий срок она стала, как говорили в то время, национальной по форме и социалистической по содержанию. Немцы, привыкшие к порядку и аккуратности, перенесли вековые привычки на новую землю. Успехи республики впечатляли. К концу второй пятилетки она стала передовым и высокоразвитым сельскохозяйственным районом с быстро развивающейся промышленностью. В деревнях и селах появились дороги. Немцы умело применяли удобрения, выращивали новые сельскохозяйственные культуры. В республике построили 171 школу, ликвидировали неграмотность. Позднее появились 11 техникумов, 5 вузов, издавалась 21 газета. Но такой невиданный рост, наступившее благополучие в отдельно взятой республике вызывали раздражение у сталинского руководства. Вокруг немцев создавалась как бы зона молчания. Газеты и радио их не замечали, как будто и не было такой немецкой республики в Поволжье. Начало войны с гитлеровской Германией стало сигналом, что для республики грядут суровые времена. Так и случилось. 28 августа 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев, проживающих в районе Поволжья. В нем было написано: «Среди немецкого населения в Поволжье имеются тысячи и тысячи диверсантов, шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы. Немцы скрывают наличие врагов среди советского народа». И далее в таком же духе. Немцев насильственно переселили в районы Казахстана и Сибири, а республика немцев Поволжья была ликвидирована. Ее территорию разделили между Саратовской и Сталинградской, Волгоградской областями. Но органы не забыли о переселенцах. В 1942 году мужчин и женщин мобилизовали в трудовую армию на стройке НКВД. Немцы стали, по сути, заключенными. После окончания войны их расселили по спецпоселениям, которые отменили в 1955 году. И только в 1964 году в указе Президиума Верховного Совета СССР было признано, что огульные обвинения 1941 года не имели под собой никаких оснований.